«Не просто большущий, а офигенно большущий», — встряла Таня. «И не называй меня мымрой, дура». «Что сказала?» — спросила Наташа. «Не засоряйте эфир своей детской руганью, пока я не пришел и не научил вас как следует вести себя офицером при исполнении», — прорычал Бингем. Все как-то быстро присмирели и стали по стойке смирно. «Прошу прощения», — тут же исправился Бингем, когда пораженные взгляды от нас стали ему наградой, «но вы, детишки, меня взбесили. Мы коллективно стали по стойке смирно». «Вольно, стоп, он же даже не просил становиться смирно. За работу». Таня и Наташа были похожи на маленьких, напакостивших девочек, когда их пакость заметил дедушка и любезно отодрал за уши. «Мда». Крепость ныла, разрываемая взрывами. Взрыв за взрывом. «Сегодня вы победили», — сообщил Синдзо Нагама, «но это было в последний раз. Если бы мне каждый раз давали бы по доллару за такие слова, я бы давно купил целую планету», — улыбнулся я, глядя на опечаленное лицо Синдзо. «Убегайте. Сёгун бы вами гордился». Синдзо исчез. Поражение империи ознаменовалось огромным, красивым салютом. Крепость буквально создала огромный взрыв, ударная волна которого снесла часть нашей армии. В следующий раз будем анализировать, к чему взрыв приведет. Прежде чем взрывать, мы неплохо поработали вместе, сообщил Бингем перед нашим отбытием в Москву. Передайте генеральному секретарю, что для штурма Токио нам потребуется любая помощь. Мы учтем, кивнул я, пожимая руку поочередно четырем офицерам Альянса. Было приятно работать с вами, фельдмаршал, по одну сторону баррикад. Да и мне, вы толковый офицер, мистер Найденов, надеюсь, вы будете участвовать в штурме Токио, улыбнулся он. Ну, ничего не могу сказать касательно этого, но скорее всего, да, сказал я и направился с Лешей к двери, до свидания. На такой приятной ноте мы с Лешей выдвинулись в Москву. Прим. Автора. Карта сражения. HTTPS. Сан, i4g2zai3wxxx1lkdj2i7rvklbkiv, p8rub4, опыт 2020-300-2320, получен 23 уровень, получено 3 очка навыка, статус, имя, Иван Иванович Найденов, возраст, 28 лет, опыт, 2320-2400, титулы, перерожденец, полковник Красной Армии, параноик обороны. Профессия. Танкист-оператор танка «Апокалипсис». Уровень. 23 очки жизни. 230/230 восстановление 1 ед. Мин. Сила. 30. Выносливость. 32. Ловкость. 30. Интеллект. 40. Свободные очки. Способности пассивные. Тело игрока. Ур. Мах. Тактика использования танка. 85 уровень. Боевая подготовка. 60 уровень. Стрельба. 55 уровень, общевойсковая тактика, 62 уровень, общевойсковая стратегия, 22 уровень, готовка, 25 уровень, активные, концентрация, внеуровневый, перезарядка, 10 часов, улучшение навыка, невозможно, комментарий к глава 9, Гибралтарское сражение, продолжение бури, всем привет, дорогие друзья, на связи Саурон, давайте я сперва вас немного подразню. HTTPS, сан, isvxbmvd 7 фарпика и биджей 7 втайксклфлквк, вксидик 8, когда там закончится атака, уже скоро, канон уже меняется, причем тотально, а я тотально менять начинаю только при приближении конца, финала, эпилога, произведение не будет с напряжением, особым пафосом, как я уже говорил, тут у меня эксперименты, хотя кое-какую интригу я и планирую, но она не будет какой-то громкой. Ну а далее, мы завершим историю Михаила Смирнова и пойдем дальше, касательно выхода прод. Те, кто с АТВК могли видеть, те, кто не видел, сообщаю. Суббота, воскресенье, понедельник и вторник, скорее всего полностью избавлены от прод, ибо я иду к дедушке в деревню. Скорее всего, захвачу с собой ноутбук. Что я буду делать? В деревне с инетом прям беда, но это не помешает мне набрать главы в Варде в указанные дни, а потом... вернувшись домой, вылить на вас все в один день. Но это лишь один из возможных вариантов. Может быть, как с красноглазым дьяволом просто буду бродить по лесам, да полям и продумывать сюжеты. Не забывайте помогать автору копить на машину. Яндекс, деньги, 410016710410698 и Киви, 37 529 202 129. Глава 10. Москва. И снова Москва. Вы провели блестящую операцию. Похвалил меня Черденко, когда я находился с Лодочкиным, Крюковым и самим генсеком в его кабинете. Да, вам повезло, ужас, Крюков просто не может быть нормальным человеком. Кажется, что это против самого мироздания. Крюков и нормальный человек. Везение, тоже часть мастерства. Товарищ генерал, улыбнулся высокомерной ухмылкой, наполнив голос покровительственными нотками, удача сопутствует тем, кто хоть что-то умеет. Прекрасно сказано, товарищ полковник, похвалил меня Черденко. При нем сейчас главное не допускать ошибку Крюкова, который демонстрирует нездоровые амбиции. Лодочкин же стоял с хмурым выражением лица. Он наскочил со своим Балтийским флотом на крепость еще на марше и был разгромлен. Теперь ему предстоит восстановить численность его флота, но и это не самое худшее. Численность легко восстановить, а вот выучку. Его ветераны погибли почти в полном составе, что, откровенно говоря, плохо. И перед этим Крюков неплохо так проехался по Лодочкину. Какая, однако, странная ситуация. Генерал, у которого наибольшие потери среди всех полководцев Союза, упрекает другого полководца за потери. Фельдмаршал Бингем заявил, что он ожидает от нас полного участия в штурме Токио. Перевел я разговор в другое русло. Раздался стук, в комнате появился Ульянов. Нарком разведки передал папку Черденко. «Штурм Токио, несомненно, дело благое», — сказал Черденко, ознакомившись с данными в папке, «но, чтобы к нему прийти, мы просто обязаны захватить Владивосток. Тогда нам будет удобнее всего организовать десант в Токио». Черденко выложил листы из папки и кивнул на них. «Ознакомьтесь, товарищи», — листы содержали фотографии со спутников. Огромный дворец, выстроенный в классическом, японском стиле, стоял на Батарейной улице. Дворец имел примерно 5 этажей в высоту и выглядел ухоженным. По данным моих шпионов, это, товарищи, резиденция принца Татцу, сына императора Йосера, сообщил Ульянов, комментируя фотографии. Они возвели дворец на нашей земле, спросил Черденко. Как они посмели возвести империалистическую постройку на нашей социалистической родине? Играет перед Ульяновым, ставлю месячный оклад на это. Надо скинуть японцев в море, сказал резко Крюков, а после, присоединимся к псам капиталистов при штурме Токио. Хм, Черденко забрал у меня из рук фотографии, вот что, товарищ Лодочкин, свободны, идите и выполняйте мои указания по восстановлению войск вверенного вам участка. Товарищ Крюков, товарищ Ульянов и товарищ Найденов, останьтесь, сказал Черденко. Лодочкин, отдав честь, вышел. Товарищи, начал Черденко, после разгрома японцев нам предстоит закрепить нашу победу, разгромом Альянса. Бингем сообщил, что они собираются самостоятельно одолеть вторую плавающую крепость. Перед атакой Токио, они копят силы у Алеутских островов, он указал на телевизор и нам приблизили съемку со спутника. Они собираются уничтожить вторую крепость, спросил я. В принципе логично, вторая крепость, вроде как, является больше прототипом, чем военным объектом. Все так, но даже она способна доставить проблемы. Перед штурмом Токио, у нас и у Альянса будет возможность подготовиться. Наша задача – освободить Владивосток, задача Альянса – уничтожить крепость, сообщил Ульянов. Но даже после победы над империализмом мы должны учесть, что на пути свершения мировой революции будут стоять наши непримиримые враги – эксплуататоры-капиталисты. Именно поэтому я и собираюсь дать приказ о реализации нашего секретного плана. Красная сигара и поручить его реализацию вам, товарищ Крюков, вам и товарищу Воднику, сказал Черденко. Товарищ Найденов, тем временем, довершит разгром японцев на нашей территории, захватив Владивосток, а затем, вместе с союзниками, атакует Токио. Вы собираетесь дать неопытному полковнику штурмовать город стратегического значения, выловил основной посыл Крюков, который состоял в том, что он сам не прославится в штурме Владивостока, и, уж тем более, в штурме Токио. Верно. Полковник обладает достаточными компетенциями, неожиданно поддержал меня Ульянов, отчего я пораженно уставился на него. А вы же реализуете план «Красная сигара». Вы спятили, воскликнул Крюков. Полковник не обладает опытом, чтобы штурмовать подобный город. Он рад был узнать ваше мнение, генерал», — рявкнул Черденко. «Но сейчас я здесь главный, и мне решать, кому и куда перемещаться. Вы, товарищ Крюков, даже не знаете суть плана «Красная сигара». Поясню. Атака дирижаблями Киров с помощью модернизированных бомб всех стратегических городов США. Поняли теперь? Я поручил вам дело, с которым вы справитесь лучше всего». «Почему водник?» — спросил Крюков. «Мне показалось, или в его голосе послышались горделивые нотки. Для уничтожения возможных баз союзников, которые они могут попытаться развернуть на Кубе, нам понадобятся танки, а лучшие специалисты среди всей нашей армии. Товарищ Водник, или товарищ Найденов, но товарищ Найденов отправляется во Владивосток», — пояснил Ульянов. «Вам же советую начинать готовиться к операции прямо сейчас». «Так точно», — вздохнул Крюков и, чеканя шаг, отправился на выход. «Ну, а вы, товарищ Найденов», — сказал Черденко со своей фирменной улыбкой, — «пока останетесь в столице. Наши конструкторы изготовили крепость в судный день и через 3 дня назначили первые ходовые испытания, на которых присутствовать буду и я. Подготовите мне полный доклад по новому вооружению». «Так точно», — козырнул я и вышел из кабинета. Идя по коридорам Дворца Советов, который здесь построили, вот уже пару недель как, я пребывал в задумчивости. Крюков и Черденко сцепились не на шутку. И самое главное, виновата в этом Крюков. Может, он и не обладает амбициями занятия поста генсека, но своими выходками сам обращает внимание на себя, в связи с чем только рвут страну на части. И проблема состоит в том, что Черденко-то видит, что Крюков оспаривает его авторитет, в связи с чем подозрительно начинает относиться ко всем, кто хорошо делает свою работу. Сейчас родине нужны толковые командиры, и есть целый вагон таких людей. Но что потом? Черденко со своей подозрительностью, которую подкормит Крюков, банально уничтожит всех, кого будет опасаться. И меня он тоже вполне сможет счесть угрозой его власти. А все из-за того, как я себя проявляю. Я достаточно сильный командир. Победил во всех крупных битвах, герой Воркуты, Сталинграда, Одессы, теперь уже и Гибралтара. Мне даже дали награду испанские власти. И это может насторожить Черденко. В таком случае, после всех побед, мне стоит добровольно уйти в отставку, сам предложу это генсеку, после всех кампаний. Иначе он вполне сам отправит меня в отпуск. В трупном мешке, товарищ Найденов, меня окликнули, когда я спускался по парадной, мраморной лестнице. Потолок, стены и пол были выделаны из белого мрамора. Пол был выстлан красными коврами. В коридорах были картины видных деятелей всех сфер жизни общества. Я обернулся, меня догнал Ульянов. «Товарищ Ульянов», — кивнул я особисту, — «у вас есть какое-то ко мне дело?» — спросил я. По правде говоря, мужчина остановился около меня. «У меня есть к вам беседа по моему прямому профилю. Я чем-то привлек внимание вашего ведомства?» — спросил я, и по моей спине пробежал холодок. «Не сказал бы», — ответил уклончиво нарком, — «но побеседовать нам все равно придется. Вы отличный офицер, за вами идут люди, так что мне будет интересно вести с вами беседу. Не проедете ли вы со мной? Я могу вас подвести к вашей квартире», — сказал он. «Не стоит», — ответил я, — «мне нужно в здание КБ, дабы получить документацию по крепости». «О», — кивнул Ульянов, — «сразу после работы вы жаждете вновь окунуться в дела. Все на благо нашей с вами родины», — сказал я, поправляя мундир. «Тогда идемте», — и он зашагал вперед. «Игнорировать приглашение наркома разведки. Да лучше сразу застрелиться». Мы вышли из дворца, и стоило нам спуститься, как к нам подъехал ЗИЛ с тонированными стеклами. «Интересно», — заметил, окинув машину взглядом, — «новая модель. Особая, я бы сказал», — поправил меня Ульянов. «Созданная специально для Народного комиссариата разведки. Присаживайтесь». Легкий ветерок сопровождал меня в черную машину. Внутри оказалось удобно. По удобству машина не уступала таковой у Черденко. «Итак», — спросил я, сев на диван внутри лимузина, — «какие у вас ко мне вопросы?» «Пока самые общие», — уклончиво ответил Ульянов. «Трогай». «В КБ Алое Знамя», — сообщил он водителю. Машина завелась и нежно тронулась. Иван Иванович Найденов, 28 лет, не женат, родился в Воркуте. 10 лет назад поступили в Красную Армию, попав на распределение в танкисты. Достигли звания майора. «После сражения при Воркуте вам выдали звание полковника», — сказал Ульянов. «Все верно», — кивнул я. «Атеист», – испытующе посмотрел Ульянов. «Верно», – кивнул опять я. «А теперь главный вопрос. Вы коммунист, или...» «Отвечайте честно. Вопрос на засыпку. Было время, когда признание, что ты в коммунизм особо не веришь, означало лишь одно – расстрел и позор на всю известную семью. Вам ответить честно, товарищ Ульянов», – спросил я. «Предельно честно, даю слово, я не буду вас расстреливать на месте», – сказал он. «Тогда, я считаю, что коммунизм – это недостижимая утопия», – сказал я. «Мы построили социализм, но коммунизм не дано построить никому». «С чего вдруг?» – приподнял бровь Ульянов. «Хотя бы с того, что люди – это лживые твари, тянущие одеяло на себя, так было всегда и так будет, цинично, но так оно и есть. Коммунизм, в представлении некоторых идеологов, является системой, где все равны. Вот только спросите себя сами, возможно ли, чтобы такое было? Нет, всегда будет кто-то выше. Мы не построим коммунизм. Жестоко. Во времена товарища Сталина вас бы расстреляли», — сказал он. «Как хорошо, что я родился позже», — улыбнулся я. «Ваши изречения могут сойти за контрреволюционные идеи», — заметил Ульянов, «но при этом вы говорите, что вы социалист. То, что мы сейчас построили, социализм, вы считаете сложившуюся систему идеальной? Что сейчас в себе имеет Советский Союз? О, это довольно странное чудо-юдо. А все из-за реформ Романова, которые Черденко не отменил. Что-то на вроде НЭПа времен 20-х годов 20 века, когда Союз только сформировался. У нас есть частные маленькие магазинчики и национализированная промышленность. Следует отметить, что частная собственность в бизнесе есть только в сфере услуг, туризм, развлечения и в деле реализации продукции. То есть, все заводы государственные. Но вот магазины, не все. Не каждый завод имеет свой официальный магазин, некоторые заключают контракт с бизнесменами. Но и стоит отметить, что бизнесмены у нас высоко не летают из-за просто невероятно гигантских социальных налогов, конкретно для частников. Грубо говоря, свое дело у нас могут иметь весьма специфические люди, а все остальное, заводы, банки, школы, контролируются государством. Кроме того, есть даже закон, запрещающий создавать частные школы. Считается, что обучает у нас только государство. Странная система, но работающая, отчего еще более странная. Мне нравятся текущие порядки, которые имеет наша страна. Какой-никакой баланс между частной собственностью и государственным регулированием, сказал я, хотя все это может легко рухнуть. Заводы ориентируются под спрос. В стране уже были промышленные скандалы, когда создавали заводы-однодневки. Как это работало? По трендам. К примеру, среди дам резко приобретает популярность ношение длинных чулочек. Да такое, что обычные заводы одежды не справляются. Тогда открывают специализированный завод, цель которого – только эти чулочки. Удовлетворяют спрос и все. Мода прошла, про тренды забыли. Магазины не заказывают товар, завод не получает прибыль, притом висит на балансе государства. Формально – банкротство. «Вот оно что», – сказал Ульянов. «Мы тем временем подъехали к КБ. Честно говоря, немного лучше, чем я ожидал. Вы ожидали предательства Родины?» – спросил я. «Вы проницательный человек, товарищ Найденов», – захохотал Ульянов. «Вы слишком прогрессивны, применяете тактику Альянса. Бингем о вас хорошо отзывался, на секундочку, главнокомандующий войсками Альянса. У нас были подозрения. Вы не развеяли эти подозрения даже сейчас. Мы будем за вами наблюдать». «Вот так открыто объявили», – удивился я. «Если вы Родине не враг, то вам опасаться нечего, вы свободны», – кивнул он на дверь остановившейся машины. Я вышел, прямо на входе меня ожидал Лемелискин. «Товарищ Найденов, крепость готова», – он быстро повел меня внутрь здания. «Когда вы планируете испытания?» – спросил он. «Товарищ Черденко сообщил, что хочет увидеть испытания в течение 3 дней. Тогда не вижу проблем». Крепость «Судный день» в итоге напоминала трехэтажное здание. 3 203-миллиметровых орудия «Змей Горыныч» были головными и, по заверениям баллистиков, пробивали броню имперского палача. В качестве ходовой они использовали опорные ноги, сделанные из титанового сплава. Вообще, вся крепость содержала этот сплав. Броня была регенерирующей, то есть, чинилась. Прямо под орудиями располагалось три орудийных установки орудия «Змейка», разом позволяющие тормозить сразу три объекта. Но и это еще не все. Сама по себе крепость была двухосновной. Первая – основа, на которой крепились ноги упоры, на ней же и крепилось орудие «Змейка». Вторая основа – огромная башня с головными орудиями. На башне располагались точки ПВО, что обеспечивали ей защиту от авиации. Что самое крутое, так это то, что пулеметы ПВО имели собственные башни и могли вертеться независимо от основной башни. И наконец чудо, над которым работал Лемелискин. Снаряды минного типа действия класса «Саранча». В итоге, в ходе испытаний все остались довольны. Особенно генсеков впечатлила «Саранча». Интересное решение, если честно. Добавок к этому, крепость была амфибией. Что в итоге? Мы получили ультимативное оружие. «Я даю вам право использовать крепость при проведении акции возмездия», — сообщил мне довольный генсек. «В Токио примените крепость и покажите этим японцам, к чему привела их самонадеянность. Но до этого возьмите Владивосток». «Так точно», — козырнул я. «Товарищ полковник, уже когда я пришел домой, перед самой отправкой меня вызвала Даша. Данные по погоде у Владивостока, что вы запрашивали? Отличная погода. Я бы сказал, летная. Отлично. Кажется, я нашел себе напарника для сражения во Владивостоке. Передайте товарищу Черденко, что я собираюсь напасть на Владивосток с Жанной Аганской». «Будет исполнено», — отдала честь Даша. «Так ли надо мне продолжать представляться этой фамилией?» — спросила Жанна, когда я закончил сеанс связи. «А что такое?» — спросил я. «Просто я беременна, и надеюсь, что ты возьмешь ответственность». «Ага, стоп, что?» Комментарий, глава 10. Москва. И снова Москва. Всем привет, дорогие друзья. На данный момент моя семья пытается родить истину касательно ноутбука. В споре рождается истина. Суть в чем: если мы возьмем ноутбук, я смогу набрать за каждый день отсутствия дома по главе и выложить их, как только вернусь домой, все и сразу. Но если я не смогу убедить в этом своих родителей, извиняйте. На фигбуке может писать, что я онлайн, как и в ВК. Но это от того, что у меня телефон китайский Xiaomi с 4000 мАч и нет на нем Robit 24/7. Как-то так. Красная атака. Прилично сокращаю фанфик по объему, потому что стратегических целей я достиг. Как я буду описывать битвы? В общем, решил описывать лишь общие маневры войск. В редких исключениях будут ПВ от лица участников, но это будет настолько редко. По сути, пока ПВ битв предусмотрены лишь по фикам «Игры престолов», а так, ГГ сам будет обозревать действия, повествуя о том, как идет битва. Будет в форме спайка А3, его и один наводится. Также, битвы будут расширяться картами, стратегическими и тактическими. Касательно системы геймера, никогда больше не притронусь, только в одном произведении она запланирована. Авторка, что вдохновлена «Чернокнижник в мире магов», и то, там она прилично сокращена. Не забывайте помогать автору копить на машину. Яндекс, деньги, 4100166710410698. Киви, 37 529 202 129. Ну и на этом у нас все. Не болейте, не скучайте и интересные работы читайте. Глава 11. Владивосток. Памятник империализму. Скандал разгорелся буквально с нуля. Аганская оказалась беременной, но при этом желала участвовать в штурме Владивостока и, что еще хуже, Токио, чего я позволить категорически не мог. Но и она отступать явно не желала, вот уже 40 минут доказывая мне, что с ней все будет нормально, параллельно сожалея о том, что она вообще сообщила мне сию новость именно сейчас. В итоге, к единственному, чему мы пришли в результате спора, — я беру на себя ответственность, как говорят некоторые. Аганская становится найденовой. И все бы на этом, но она ведь все равно попадет со мной на операцию, хочу я того или нет. Утро вечера мудренее. Мы до того жарко спорили, что даже разошлись по разным комнатам, а как проснулись, мой мозг сходу выдал план, который удовлетворил и меня, и Жанну. В итоге мне пришлось идти к Черденко и выпрашивать другого командира на передовую, а Жанна создаст базу подальше и будет посылать нам на помощь авиацию, делать то, что ее войска умеют лучше всего, а именно, летать. На том и порешили. Мне в помощь определили «Москвина». он все равно бы присоединился вместе с Лодочкиным перед штурмом Токио, а теперь поможет мне взять Владивосток, ну, а затем, мы вчетвером отправимся на штурм Токио. Перед штурмом Владивостока мы вместе собрались в Дворце Советов и обсуждали, естественно, стратегию. Я решил использовать два уровня баз. Первый уровень – непосредственное столкновение. Участвую я и Москвин. Второй уровень – тыл, который будет помогать нам. В общем, сказал я, стоя у телевизора с картой Владивостока, генсек хочет, чтобы мы не просто захватили город, а развили наступление на Токио. Помимо этого, уничтожили дворец принца Татсу, находящийся на улице Бархатная, рядом с русским мостом, указал я на местоположение дворца. В комнате, в которой находился стол, у которого могло сидеть и человек 10, находилось всего 4 человека. Я, Москвин, Аганская и Лодочкин. Комната находилась во Дворце Советов и была названа залом тактического совещания. Окна выходили на восток, но были зашторены. У стен стояли книжные шкафы. Было примерно 12 дня, когда мы явились во Дворец Советов и тут же заняли комнату. И не надо говорить, как он оскорбил нас, советских людей, с тяжелым вздохом сказал я, представляя, что у Жанны и Москвина еще может и полыхнуть с такой наглости принца. Сейчас главное – дослушать суть нашей операции. Пункт 1. Развертывание. В первую очередь после развертывания нам надо снести их базу на морском кладбище, что с земли прикрывает дворец принца Татсу. Я указал на область морского кладбища, так что, мы с Николаем развернем свои базы на станции Гайдамак ДВЖД. Я указал на местность и показал им снимок со спутника. Японцы не просто разобрали железнодорожные пути, но еще и уничтожили окружающие здания при штурме. Это даст нам место на развертывании базы. Жанна и Алексей, ваша задача развернуть базы в тылу. Жанна концентрируется на авиации, Леша, на тебе флот. Вы развернете базы у школы ДОСАВ. Значит, мы снова разбиты по родам войск, заметил Леша Лодочкин. Это наиболее логичная тактика против узкоглазых, поправил форму Москвин, кивнув мне, эти амфибии действуют хуже всего, когда им противостоит сразу несколько разнообразных родов войск. А что насчет крепости? Чердинка просил, чтобы я вводил ее в бой лишь в Токио, по сути, введи я в бой ее во Владивостоке, может она и обеспечит нашу победу, но со стратегической точки зрения, это поражение. После штурма Владивостока, нам понадобится неделя, чтобы добраться до Токио, и если мы засветим там нашу крепость, японцы успеют подготовиться, серьезно проговорил я. Кто знает, что эти японцы сделают, но я бы их не недооценивал. Они смогли скрыть подготовку к войне и, на первых порах, неплохо так прошлись по нашему самомнению. Верно, кивнула Жанна, хоть мне и тяжело это признавать. С расстановкой я согласен, хотя про ваши специализации я не слышал, сказал Леша. Ну, насчет родов войск, Николай обеспечит пехотой и легкой техникой, серп, зонды, подрывники, Фау-4. Я же сосредоточусь на самом лучшем, что есть в нашей армии, все полковники разом улыбнулись. Танки, предположила Жанна, они самые. Пора уже японцам увидеть истинную силу апокалипсисов. Они ее уже видели, но на бис повторить необходимо. Как там нарком образования говорила, для закрепления. И то верно, кивнул Москвин. Значит, мы развертываемся и сразу, с корабля на бал, то есть, с марша и атакуем. Не то чтобы нас время поджимало, просто необходимо держать Татсу в максимальном напряжении, заметил я. Если мы расслабимся и, что еще хуже, при расслаблении он заметит тыловые базы, нам конец. Он ударит туда, а затем, окружив нас, и по нам. То есть, необходимо нанести быстрый, скоординированный удар, подвела итог Жанна. Не просто быстрый, кивнул Лодочкин. Необходимо уничтожить его базу на морском кладбище. Дворец имеет лишь стационарные системы обороны, если верить докладу разведки, взломать такую оборону реально. А вот базу, постоянно штампующую технику и создающую войска, верно, базу будет сломать трудно, если они развернут производство на полную. Так что, товарищи офицеры, никакой пощады и никаких тормозов. Развернулись и тут же атаковали. Дополнили силы и тут же атаковали, сказал я. Я создам Кировы, каратели и Миги, сказала Жанна. Фактически, сосредоточусь на авиации. Кировы, следует направить в помощь нам, сказал я, а каратели и Миги, прикрыть флот Алексея, дабы он не страдал от амфибий. В то время как я, с помощью флота, атакую дворец, кивнул Леша. Это разделит их силы, сказал Москвин. Мы сможем прорвать фронт, клещи в классическом применении, кивнул я, сев на свое место, но эта тактика требует от нас филигранного управления войсками. Так что, никаких ошибок, вышли, атаковали, уничтожили. Над Владивостоком стояла сырая, дождливая погода. Капли дождя мерно постукивали в крышу моего МСЦ. Мы только прибыли к городу, а уже начались проблемы. Нас ждали. Не то чтобы данные о нашей операции были секретными. Для японцев точно было ясно, что мы собираемся, прежде чем нападать на Токио, вернуть свой Владивосток. Стоило нашим МСЦ подъехать к окраине города, как мы вступили в ожесточенный бой. Как итог, к местам дислокации баз, куда мы планировали изначально попасть, мы пришли на день позже намеченного моим планом срока. Я решил не вставать в ином месте, а продавить силы японцев любой ценой и встать базой именно там, где мы планировали. Город напоминал руины, которые уже начали отстраивать. На японский манер, естественно, стоит помнить, кто здесь хозяин. Пока что мирные японские строители банально разбежались, едва завидев войска. Как мы прорвались к нашим позициям? Естественно, с боем. Офицерские МСЦ всегда путешествуют с окружением защиты, ее то мы и использовали для атаки, снеся первичные линии японцев, правда потеряв много техники и солдат. Тут я не стал ничего придумывать и использовал чуть ли не шапкозакидательную стратегию. Наша задача – захватить Владивосток. И, поначалу, мы не считались с потерями. Наконец мы смогли развернуть базу. Для захвата города я выделяю вам огромные ресурсы, товарищи. На экране появился Чердинка. Потратьте их на создание ударного соединения и сбросьте япошек в море. Так точно. Стройный хор голосов послышался от всех нас. Связь с Москвой прекратилась. Зато нас вызвал Татсу. Как же я устал от этой тупости. В моем мире по связи вычислили боевика и навели на него ракету. А тут, каждый вызывает противника, как хочет и когда захочет. «Для чего вы прибыли?» – спросила наглая японская морда Татсу. «Этот город принадлежит империи восходящего солнца с самого его основания, у них там что, историю не учат. Дело в том, что исторически Российская империя развивалась, как и у меня в мире. Владивосток также был основан в 1860 году, как поселение и в 1880 он стал городом. Ну так, мы тут для восстановления исторической справедливости», ухмыльнулся я. «Как там? Ах да, Россия на земле, японцы в море. Пришло время скинуть вас в море, принц. Всего хорошего, учитесь плавать в доспехах», кивнул я на доспех принца. Моя провокация подействовала буквально в течение получаса, когда начались атаки на наши базы. Самые яростные атаки, которые снесли даже первую линию моей обороны. И это при том, что я, параноик обороны, возвел несколько линий. «По-моему, ты переборщил», — заметил Николай. «Это я еще не матерился», — сказал я. «Сколько нам еще ждать? Жанна, Леша, моя ударная группа готова». И в самом деле, я разошелся на полную, приготовив танки в огромном количестве. У меня и так выжило 7 танков, плюс еще 25 я сделал здесь. И не только танки, в моей группе присутствовали ФАУ-4 и немного зондов-подрывников. Я полностью сосредоточился на военной технике, тогда как Москвин на пехоте. Кроме того, у меня была парочка моих любимых БТР «Голиаф». Я решил применить свой любимый, классический прием с заброской солдат за линию обороны и удар по энергостанциям японцев. «Мы уже все», — сказал Алексей. «Сейчас мы выбросим их отсюда». В воздухе на улице раздался знакомый гул. Дирижабли «Киров» летели в сторону столкновения моих войск и войск «Татсу». Основное столкновение произошло в Первомайском районе, и там было невероятно жарко. Я послал первоначальную группу, которую постоянно подпитывал техникой, в атаку на базу противника. Параллельно я выделил резерв, которым и буду штурмовать базу. Этот резерв отправится в бой вместе со всеми войсками моих коллег. Только так, иначе нельзя. Мои мишки показали мне сражение флота. Лодочкин и группа прикрытия Жанны столкнулись с флотом японцев. Столкнулись у берегов Агершида, где оказалось несколько верфей японцев. Но наша группировка была больше по численности. В атаке, помимо флота, участвовала авиация, Так что, их верфи снесли и путь продолжили. Тацу походу понял, куда идет группа, огибающая Эгершельд. Часть его сражающихся амфибий на передовой начала активно маневрировать, точнее, отступать на западное направление. Не дайте им отступить. Отдал приказ я командиру танковой группы. Добейте их. Нельзя, чтобы потрепанной группе Аганской и Лодочкина помешали атаковать дворец Тацу. Вдобавок, на передовой решала броня и мы смогли одолеть противника. Я еще не знаю, какие сюрпризы поджидают моих коллег на пути во дворец. Вполне вероятно, японцы разместили верфи, скажем, в бухте Анна. Хотя, судя по тому, как активно амфибии пытались отступить, Тацу не верит в то, что его верфи смогут задержать наши войска. Тем хуже для него. На город опустилась ночь, но бои не прекратились. Аганская и Лодочкин, как я и предполагал, столкнулись с войсками имперцев у бухты Анна. Дело в том, что я предупредил о возможных войсках японцев в этой бухте, что, после разведки, подтвердила и Дарья. В итоге, сражение на море превратилось в позиционную перестрелку. Войска на суше тоже замерли на окраинах морского кладбища. Сражение шло и ночью, но ощутимых успехов нам не принесло. И лишь после того, как я сам наштамповал пару кировов, мы смогли сдвинуть линию фронта на суше. Жанна и Алексей, за ночь прирастив силы, тоже напали на противников. Утром пошла самая жестокая фаза битвы. Мы с Николаем смогли вскрыть оборону базы. Японцы оборонялись отчаянно, но выиграть так и не смогли. Мы их уничтожили. База была разрушена, ну, а затем, мне пришлось отдать приказ об уничтожении русского моста, по которому японцы пытались эвакуировать МСЦ. Мост рухнул, похоронив часть сопровождающих войск японцев. Дворец Тацу ждала та же участь. Спустя пару часов, допросив пленных самураев, которые думали, что никогда не предадут империю, пока мы не убедили их в обратном, мы узнали, что принц Тацу эвакуировался, когда я снес их передовую базу. Товарищ Черденко, я отдал честь генсеку. Мы справились, Владивосток отныне наш. Мне начинать атаку Токио? Спросил я. Превосходно. Черденко находился у себя в кабинете и пил чай. Начинайте. Так точно. И еще кое-что, штурмовать Токио будет генерал, улыбнулся Черденко. Товарищ Крюков, внутренне скривился я. А может, товарищ Корнилов? Нет, покачал головой генсек. Товарищ Найденов, позвольте вас поздравить с присвоением звания генерала Советского Союза, ну это уже ни в какие ворота, то, что он сделал таким номером, он нарисовал на мне мишень всех карьеристов. Слишком молодой у меня возраст для такого, и не принять я тоже не могу. Я не знаю, как отреагирует на мою показную скромность Черденко. Может еще и оскорбиться. Служу Советскому Союзу, отдал честь я. Служите. Партия оказала вам высокое доверие, товарищ Найденов. Не подведите, улыбнулся Черденко, исчезнув с экрана. Опыт 2320 500 2820. Получен 28 уровень. Получено 5 очков навыка. Статус. Имя. Иван Иванович Найденов. Возраст. 28 лет. Опыт. 2820/2900. Титулы. Перерожденец. Генерал Красной Армии. Паранойк обороны. Профессия. Танкист-оператор танка «Апокалипсис». Уровень. 28 очки жизни. 280/280 восстановление 1 ед. Мин. Сила. 30. Выносливость. 32. Ловкость. 30. Интеллект. 45. Свободные очки. Способности пассивные. Тело игрока. Ур. Мах. Тактика использования танка. 85 уровень. Боевая подготовка. 70 уровень. Стрельба. 70 уровень. Общевойсковая тактика. 70 уровень. Общевойсковая стратегия. 26 уровень. Готовка. 30 уровень. Активные. Концентрация. Внеуровневый. Перезарядка. 10 часов. Улучшение навыка. Невозможно. Карта сражения. План битвы ГГ. HTTPS. SAN 9 27 5 RT 6 LKN 8 KYLR W 9 PSMX NIG 95 QI 67 на 2 БА. FXFR 5. Реальная битва. День первый. HTTPS. SAN D7 5T7 50 BX 885 SF 9 FIXF 15X 0 MN 69. HTTPS. SAN Таяск 7 у 6 к сбжаях и 41 HB 0 TGM 9 Т2 Пгдовск НДР 1 XSWT. Аганская и Лодочкин столкнулись с силами имперцев. HTTPS. Сан. Вогиз 8 D5 U 0 КЛ 7 УЗМВИМИ Экс 12 Си 135 УЗГ 7 ГЖИ. КВР 7. Засада сил имперцев у бухты Анна. HTTPS. Сан 9. 46. 0 ПЭП ЗЛОНБ 16 ПВПТ НВПЗ 0 QXP 6 ЮТМ 6 СВОРЫ, КДВФ 2 ЗЛ 4. Комментарий глава 11. Владивосток. Памятник империализму. Всем привет, дорогие друзья. Я, наконец-то не должен часов 6-7 сидеть и ждать, когда там машину дочинит, а это значит, что я смогу вернуться к написанию. Всего. Опухоль, к слову, выходила, ну просто так совпало, что мне надо было менять свечу, канди и еще кое-что именно в понедельник, так что главы не было. Ну а сегодня, глава есть. Данное произведение клонится к закату, данные по эксперименту я получил, проанализировал. Прикиньте, кто-то даже на критиковальню не поленился зайти, чтобы его добавить. Так и тут, я особо не заморачивался, хотя, даже когда я заморачиваюсь, определенные личности нетбуки всегда будут равнять фиг с говном. Но это их дело. Как я уже сообщал, скоро появится путь меча и магии. На руле эти произведения уже есть и даже первая глава есть. Зовется автору на кольцо всевластия. Короче, донат на благотворительное. Когда там что этого произведения остался штурм Токио. И еще кое-что. А дальше я завершаю. Донаты на пользу новой машины не ускоряют выход прод, но поднимают мне настроение, косвенно влияя на качество прод.